Да. Возврата к прежнему теперь уже не было. Он погибал всерьез, насовсем и самым неожиданным образом. Теперь он всем и повсюду враг. И, видно, самому себе тоже. Растерянный и озадаченный, он не мог толком понять, как это произошло и кто в том повинен. Немцы, война, полиция. Очень не хотелось оказаться виноватым самому. Да и в самом деле, в чем он был виноват сам? Разве он избрал себе такую судьбу? Или он не боролся до самого конца, даже больше и упорнее, чем тот честолюбивый Сотников? Впрочем, в его несчастье больше других был виноват именно Сотников. Если б тот не заболел, не подлез под пулю, не вынудил столько возиться с собой, рыбак, наверное, давно был бы в лесу. А теперь вот, тому уж все безразлично, в петле, на арке. А каково ему-то, живому? В полном смятении, с туманной пеленой в сознании, рыбак пришагал с колонной к знакомым воротам полиции. На просторном дворе их остановили, по команде всех в раз повернули к крыльцу. Там уже стояли начальник, следователь Портнов и те двое в немецкой жандармской форме. Старший полицай громогласно доложил о прибытии, и начальник придирчивым взглядом окинул колонну. — Вольно! 20 минут перекур, — сказал он, нащупывая глазами рыбака. — Ты зайдешь ко мне. — Есть! Сжимаясь от чего-то неизбежного, что вплотную подступало к нему, промолвил рыбак. Сосед толкнул его локтем в бок. — Еволь! Они есть, привыкать надо. Пошел-то к черту, выругался про себя рыбак. И вообще пусть летит вся к дьяволу, в тартары навеки. Команду распустили. Рыбак бросал вокруг смятенные взгляды и не знал, на что можно решиться. Полицаи во дворе загалдели, затолкались, беззлобно поругиваясь, принялись закуривать. В воздухе потянуло сладким дымком сигарет. Некоторые направились в помещение, а один пошел в угол двора к узкой дощатой будке с двумя дверками на деревянных закрутках. Рыбак боком также подался туда. «Эй, ты, куда?» Сзади с чуткой встревоженностью в глазах стоял Стась. «Сейчас, на минутку». Кажется, он произнес это довольно спокойно, затаив в себе свой теперь единственно возможный выход, и Стась беспечно отвернулся.